моей душе настанет день, и небо свет прольет. И я пойду искать мою любовь, быть может, повезет. И я пойду по хрупкой выжженной земле, тебя найду, тебя одну. Стану для тебя я светом, снегом белым, ветром беглым. Я пойду по хрупкой выжженной земле, тебя найду, тебя одну. Мою любовь под этим небом. Страшна тьма, твой слышу сердце стук. И я пойду к тебе, любовь моя, хоть через бездну мук. Я пойду по хрупкой выжженной земле, тебя найду, тебя я светом, снегом белым, ветром беглым. Я пойду по хрупкой выжженной земле, тебя найду, тебя одну. И стану для тебя я светом, снегом белым, ветром беглым. Станет день, и небо свет прольет. И я пойду искать мою любовь, быть может, повезет.